Так он безумствует, то бред воображенье. Я вижу, верный пес у ног твоих лежит, смущают сон его воздушные виденья, и быстрой птицы вслед он лает и визжит. Но, гордая, пойми, их бездна разделяет. Твой беспристрастный ум на помощь я зову. Один томительно настичь свой сон желает, другой блаженствует и бредит наяву. Начало 80-х годов.